Это ненадолго. Черт, что же делать? В это же утреннее время, в убежище Акацки, сидел старик на вырубленной скамейке, возле корня божественного дерева. Вызывал, в просторную комнату зашли Арачимару, обитый Пейн. Да, пора начинать мое воскрешение. Погоди немного, у меня, до сих пор нет рук, а ты еще живой благодаря дереву. Арачимару напрямую говорил суть проблемы. Без рук я, не могу использовать техники. Что ты предлагаешь? Мне, нужно попасть в Коноху, в район клана Узумаки. Арачимару перевел взгляд на Пейна. Ты хочешь, чтобы я помог тебе в этом? Пейн посмотрел на Арачимару, а потом на Обито. Пейн всем своим видом показывал, что ждет только приказа. Ты в этом уверен? Старик сидел и думал над сказанным. Ладно, так тому и быть, ведь не зря же, мы начали наступление. Да, и еще, Арачимару посмотрел на присутствующих. Мне нужно захватить тело Учихи Саски. Глава 13. Клан Учиха. В городе Кошик лил сильный дождь. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще неделю. Все прилавки были закрыты, кроме продуктовых магазинов. В тренировочном зале, под открытым небом, стоял молодой человек. Он стоял под дождем первые две минуты и плавно начал тренировку, ударяя невидимых противников. Его движения были настолько плавные, что не было брызгов капель дождя. Прямой удар ладонью вперед и капли дождя в стороне удара рассыпались, делая дугу. Его движения становились все быстрее и быстрее. Не останавливаясь, он подошел к мечу, вытащив его из ножен, начал тренироваться с мечом и ножнами. Каждый удар мечом оставлял след в воздухе. Замахнувшись, он ударил, и волна режущего воздуха и воды направились к деревянному чучелу в 11 метрах от него. Волна прошла сквозь столб. Вторая волна удара тоже прошла насквозь. Саски вложил меч в ножны, повернулся в сторону выхода и отправился домой. Как только брюнет повернулся, чучело рассыпалось на 4 части. По приходу домой, Саски принял теплый душ. После принятия душа, надел домашнюю одежду, ТЕ, черную футболку и свободные черно-синие шорты. Уйдя на кухню, парень заварил себе кофе и присел на стул. Попивая кофе, молодой Учиха, не отводя глаз, смотрел на фотографии, которые стояли на тумбочке в спальне. Фотографий было две, на одной были изображены 4 человека, какаши держащих за головы 2 детей, которые недовольно смотрели друг на друга, и розоволосая девочка, которая улыбалась. Это была фотография команды 7, когда они только стали генинами. На другой фотографии были лишь 2 человека. Это была Анка и Тачи. Пару недель назад они сыграли свадьбу. Анка была в белоснежном платье, узкий корсет и пышная воздушная юбка с множеством складок и воланов. Айтачи был в черном смокинге с белой бабочкой и в белой рубашке с знаками клана Учиха. Смотря на эти фотографии, Саски улыбался, но эта улыбка быстро исчезла. Брюнет подошел к зеркалу в прихожей и посмотрел на себя. Его глаза были стальными, излучавшими холод. Он разбил зеркало ударом головы. Кровь текла по зеркалу и лицу, но даже так его взгляд не изменился. Похоже, другого выхода нет. Я принялся собирать осколки зеркала. Пора начинать запечатывать биджу. Обито призвал Гидамаза. Дейдара веди двуххвостую и четыреххвостого. Учиха недовольный вышел из комнаты. Где Сугейцу и Карин? Мы уже здесь, крикнула Карин, слезая с треххвостого. Какие молодцы, с иронией выразился Зицу, глядя на добычу. Ладно, медали получите потом, а сейчас нужно запечатать 3 джинчурики вместе. Конан была тоже не в восторге. На это уйдет неделя. МГМХМ. Дейдара привел джинчурики к остальным, закинув их на брюхо треххвостого. Тогда пора начинать. Обито прыгнул на безымянный палец правой руки. На остальных появились силуэты других членов Акацки. Сугейцу и Карин принесли нам биджу. С ухмылкой на лице, кисами начал издеваться над Сугейцу. Ты думаешь, я слабак? Парень схватился за катану. Думаю, не так хорош, как твой брат. Проверим, хватит, нужно сосредоточиться на деле. Обито гаркнул на них, и все заняли свои места. Дела наши идут очень даже неплохо. Мы захватили страну ветра, и ведем завоевание стран земли и облака. Учиха сконцентрировал все свое внимание на Сугейцу и Кисами. Когда мы захватим девятихвостого, МХГМ, можно будет его голову повесить на входе в убежище. МГМХМ, Дейдаре надоело слушать спор Кисами и Сугейцу. Да хоть на кол его посади. Молодой Учиха терял терпение, слушая всех, кто отвлекался от запечатывания биджу. Не время отвлекаться. Нам предстоит долгое запечатывание зверей. Арачимару и Пейн отправились в страну огня. Так что, Попрошу вас не отвлекаться. Сугейцу, Карин, да, занимайте места. Вы тоже пригодитесь нам. Несмотря на плохую погоду, кошки работали, не покладая лап. Из-за происходящих событий в мире животные решили защититься огромной стеной. Саски прогуливался под дождем, раздумывая, как ему встретиться с Наруто. Ничего не надумав, молодой Учиха пошел в тренировочный зал отрабатывать новые виды чидори. Итачи и Анка вернулись после медового месяца. По приходу домой Итачи заметил, что Саски очень редко бывал здесь. «Любимая, мне надо отлучиться ненадолго». Учиха накинул дождевой плащ. «Пойду, пройдусь». «Хорошо, только недолго. Надо еще подарки Саске отдать». Анка разулась и побежала принимать душ. Итачи закрыл за собой дверь и пошел прогуливаться по городу, в поисках брата. «Здравствуйте, вы не видели моего брата?» «Видели. Он большую часть времени проводит в тренировочном зале». «Спасибо». Итачи поклонился и побежал в зал. По приходу в зал, Учиха открыл дверь и замер на месте. Саске отрабатывал метание сюрикенов в движении. Итачи вспомнил, как сам в 8 лет также тренировался. Движения брата были плавными и быстрыми. Итачи сильно удивился, когда на Саске сверху начал падать манекен. Он хотел отбить манекен, но Саске использовал чидори. Техника приняла форму меча, длиной 3 метра. Саске просто разрезал пополам манекен. «Саске, когда ты научился такому?» «Давно. Когда ты вернулся?» «Сегодня днем». «А где?» «Кой, не знаю. Оставила меня за главного и ушла». Саске подошел к брату. «На следующий день, когда вы отправились в свадебное путешествие, вот как значит, два брата покинули тренировочный зал. Дома Анка отдала подарки Саске. Парень унес их к себе в комнату. Итачи, нам пора возвращаться в Коноху». Девушка смотрела на мужа, делая прическу. «Ты говорил об этом брату?» «Я», намекал ему, но не сказал конкретно ничего. Итачи пошел на кухню делать чай. «Я сама скажу ему». «Ладно». В комнате Саске мерил подаренную одежду. Черные штаны с карманами, белую футболку с символом клана на спине, обновленный протектор Конохи отлично смотрелся на серой повязке, сумка для сюрикенов и кунаев черного цвета. Парень все померил и не решался снимать все с себя. Ему понравился новый прикид. Не хватало, правда, одной детали. Учиха надел фиолетовый пояс, куда и повесил ножны с мечом. Анка постучалась и зашла в комнату. «Можно войти?» Повернула ручку и открыла дверь. «Заходи». Саске продолжал любоваться в зеркале. «О-о, классно выглядишь». Девушка обрадовалась, что вся купленная ее одежда подошла парню. «Спасибо за подарки», — мило улыбнулся. «Когда мы отправимся в Коноху, собирайся потихоньку. Как будешь готов, спускайся на кухню». Анка вышла из комнаты, недоумевая, когда он все узнал. Ремонт снова начнется, как только погода улучшится, и по этой причине ей пришлось временно пользоваться другим кабинетом. Цунади сидела и пила саке, рассматривая документы, переданные от Шина и Гинмы. Акацки, чтоб их, начали запечатывать биджу. Цунади залпом выпила чашку саке и налила себе еще. Сначала Казека Гигаара, потом девушка из храма, как они хотят контролировать силу биджу. Выпив еще чашку, начала пить из бутылки. Неожиданно в дверь постучались. «Кто это может быть? Войдите». В кабинет зашли старейшины. «Цунади Химе, нам надо поговорить». «О чем вы хотите поговорить?» «К нам вчера вернулся Хатаки Сакума, за окном полил дождь с раскатами молнии». «Что, он жив?» Услышав это, Цунади была в шоке. «Сейчас Сакума в больнице, он сильно истощен и ранен». Цунади соскочила с места, побежав в больницу. «Вот уроды, не могли сразу сказать». Нервная принцесса слизней влетела в больницу. «Где палата Хатаки Сакума?» «На третьем этаже, в 307 пала». Администратор не успела договорить. Цунади побежала по лестнице в палату. Залетев в палату, Хокаге увидела лежащего Сакума с капельницей и Учиху Фугаку. «Здравствуйте, госпожа Хокаге», — поклонился отец Саске и Итачи. «Я пока никому не говорил». «Ага, как твое самочувствие?» «Начало первичный осмотр. Бывало и хуже, еле говорил». «Не разговаривай, прибереги силы. Тебе долго придется лежать в больнице». Пятая после осмотра немного подлечила его. «Мне нужно попасть в квартиру Данза». За окном были слышны удары грома. «Зачем тебе туда?» «Я знаю, как вернуть глаз Учихи Шисуи». Сакума смотрел то на Хокаге, то на Фугаку. Данза был запечатан. Цунади подумала, что он бредит. «Я понимаю, что для тебя это очень важно, но зачем он тебе?» «Я не знаю, что сказать. Да и ты только вернулся, не дав». «Не только я. «Мне помогут», — перебил ее Хатаке. «Господин Фугаку собрал небольшой отряд. Мы сможем его защитить, госпожа Хокаге». Фугаку объяснил план их действий. «Что? Но, как это может быть?» Он использовал все шаринганы, которые забрал, перед тем, как Сай запечатал старика. «Нет, не все. Еще три глаза остались. Ими он не успел воспользоваться». «Какие три глаза?» Хокаге присела на стул. «На самом деле, в тот день их было шестеро». Фугаку прокашлялся. «По приказу я отправил их на полигон, расположенный за домом Данза, а сам остался позади. Сначала, все было хорошо, они просто поговорили, но потом, Данза неожиданно напал. В тот день старик был очень быстрым. Я, во время не успел среагировать. Из-за моей медлительности у Шисуи вырвали глаз, мою команду схватили, и, вырвали их глаза. Когда я это увидел, то ничего не смог поделать. Схватив Шисуи, мы скрылись от погони. Правда, ненадолго. А потом Шисуи отдал мне свой левый глаз и покинул меня, а я повел отряд Корень за собой, уводя их дальше от деревни». Сакума замолчал, отвернувшись от всех. Но это... Цунади не нашла слов. Она просто замолчала. «Пойдемте, госпожа Хокаге, пусть отдохнет». Фугаку вышел из палаты, а Цунади следом за ним покинула палату. Вот уже два дня прошло, как Саске и Тачиянка покинули город кошек. Им не хотелось покидать гостеприимный и замечательный город, но их родная деревня была в опасности. Покинули они город вечером. Когда Кои вернулась домой, она нашла только записку. «Брат, как думаешь, нас ждут в Канахе?» Саске шел и размахивал палкой. «По слухам, сейчас там новый Хокаге, принцесса Цунади, вроде». Итачи шел в обнимку Санка. «Ждут, иначе нас посадят в тюрьму, или повесят на глазах у всех, или...» «Заткнись, брат, вижу, у тебя отличное настроение». Малыш Саске выкинул палку в кусты. «Мкхмы, а у тебя так себе». «Да, ладно». Итачи шел и смеялся над братом. Между деревьями проскочила тень. Учихи заметили, что за ними следят. Итачи слежка показалась странной. Как будто за ними не следят, а просит проследовать за тенью. «Нас просит проследовать за ними». Итачи сказал громко, чтобы все его услышали. Из леса на дорогу вышел анбушник особого отряда Хокаге. Учиха Итачи, Учиха Саске и Митарашианка. Шиноби указывал пальцем на братьев и девушку. «Вообще-то я теперь Учиха». Девушка прижалась к мужу. «Нам надо уйти с дороги». Шиноби позвал их за собой. «Зачем?» Саске и так был не в настроении. «Нам надо вернуться в Канаху, а их хотят куда-то увезти. Началась Третья мировая война, Шиноби. Акацки начали наступление на нашу страну, захватив уже страну ветра. Он повел их в укрытие, и Тачиянка не колеблясь, проследовали за ним, но не Саске. Парень побежал в направлении деревни. «Саске!» — закричал Итачи. «Я за ним!» — брат рванул следом, оставив Анка позади с анбушником. «Анка сама, что будем делать? Возвращаемся!» В 40 километрах от деревни, скрытой в листве. «Саске, стой!» Итачи медленно, но верно догонял брата. «Ты меня не остановишь!» «Я должен попасть туда!» Саске ускорился. «У меня плохое предчувствие. Что-то произойдет, брат!» Итачи увидел в глазах брата беспокойство. «Ладно, но нам нужен план». Братья резко остановились. «Что ты предлагаешь?» «Нужно незаметно проникнуть в Канаху». «Сакума, думаешь, у нас получится?» Фугаку немного нервничал. «Угумн». «Что значит угумн?» «Ты должен лежать в больнице еще пару недель». «То и значит», — крикнул старый друг, «у нас все получится». «Мне полегчало. Быстро восстанавливаешься, как и прежде. Хоть что-то сохранилось в моих навыках». Шиноби направлялись в дом Данза. Их было двое, а больше и не надо было. Встав возле двери, Сакума постучался. Ничего не услышав, выбил с ноги дверь. В доме почти не осталось мебели и вещей. После запечатывания Данза, Хокаге распорядилась обыскать дом сверху донизу. В некоторых местах были разрушены стены. В прихожей стоял разорванный диванчик. Товарищи прошли в гостиную, но и там почти ничего не было. Только два кресла и старый шкаф. Похоже, основательно здесь все обыскали. Сакума рассматривал комнату. Работали анбу-ищейки. Только они так осматривают дома. Фугаку знал, кто входил в этот отряд. «Ну что, начнем?» «Ага», — капитан полиции занес огромный свиток, в котором был запечатан Данза. «Клади его в середине комнаты». Сакума чертил круги и странные символы. «Может вызвать анбу?» Фугаку не стоялось на месте. «Не нервничай. Мы справимся», — мужик закончил рисовать символы. «Итак, начнем». Сакума достал банку с шаринганом. «Откуда он у тебя?» Какаши отдал его мне. Хатаки достал шаринган и поместил в центр рисунка. Дальше дело за тобой. Что значит «отдал Какаши»? Вопросительным взглядом смотрел на друга. Мы встретились с ним месяц назад. Он мне все рассказал. А после, я предложил ему одну авантюру. Какую? Скоро узнаешь. Где он сейчас? В надежном месте? Загадочно улыбнулся Сакума, похлопав Фугаку за плечо. Техника частичного распечатывания. Распечатывание головы. Свиток раскрылся и задымился. Распечатанная голова Данза появилась из свитка. Сакума открыл правую веку и вырвал оттуда глаз, бросив в стеклянную банку. Левый глаз открылся. Шимура посмотрел на них. «Что, ты остался жив?» Данза смотрел на них с ненавистью. «Привет, давно не виделись». Хатаки улыбался во весь рот. «Думал, что убил меня. Старый дурак, много кто выжил». Сакума смотрел на его глаз. «Так что, ты проиграл снова. Ха-ха-ха. Я вернусь. Обязательно вернусь и убью тебя». Данза орал на Хатаки. «Тогда ты умрешь, по-настоящему». Хатаки подал сигнал Учихе. Техника запечатывания, сложив короткую печать, запечатал голову Данза. Этот глаз останется охранять свиток от вмешательства, как изнутри, так и снаружи. Фугаку свернул свиток, ударив ладошками по полу. Символы и круги начали съезжаться на свиток, переместив все, что нарисовал Сакума. Сложив еще одну печать, шаринган, лежащий на полу вместе с символами и кругами, стали одним целым со свитком. Только шаринган засветился и начал смотреть по сторонам. «Вот и все, а ты переживал». Сакума взял свиток в руки. «Ага, но зачем он отдал тебе шаринган? Твой сын». Фугаку не давала покоя эта мысль. «Мой сын слишком часто пользовался мангекё шаринганом. Зрение почти пропало, но для этой миссии его вполне хватит». Услышав ответ Фугаку, пригласил старого друга к себе в гости, на что он дал положительный ответ. Братья проникли в деревню незаметно. Итачи знал пароли на входах в Коноху. «Я пойду этой дорогой, а ты этой». Итачи указал рукой, в каком направлении, кому из них лучше пойти. «Почему мы разделяемся? Так безопасно. Но где мы встретимся?» «У входа резиденции Хокаге». Итачи пошел по дороге. «Главное, не попадись». Спустя некоторое время из темного переулка вышел Саске. Перед собой он увидел строительство резиденции. По пути к Хокаге ему попадались патрули Анбу и Шиноби. «Так, я здесь. Где брат?» Парень перестал смотреть на резиденцию, начав искать брата. «Шаринган». С помощью глаз брюнет обнаружил след чакры, тянувшийся от резиденции в направлении скалы, где высечены головы пяти Хокаге. Правда, пятая голова была на стадии разработки. «Ей, Саске, сюда!» Голос брата доносился с соседнего дома. Саске подбежал к дому, откуда доносился голос брата. «Че так долго?» Заглянул по дороге в одно место. «В какое?» Положил письма у порога в дом отца. Брат смотрел на брата с улыбкой на лице. «Ты чего улыбишься?» «Да так ничего, я заметил странную чакру, идущую от разрушенной резиденции Хокаге в направлении района клана Узумаки». Саске перевел взгляд с брата на место, где увидел странную чакру. Итачи активировал шаринган и тоже ее увидел. «Странно». «Что странно?» «Она похожа на чакру Орочимару и Девятихвостого». Итачи очень сильно удивился. «И это не человек». Чуть ранее, в этот вечер, лил сильный дождь. Был слышен гром, виднелась молния в окне. Орочимару и Кабуто проводили эксперимент в лаборатории. Здание было построено на обрыве поляны. Если посмотреть вниз, можно увидеть скалы и озеро. Джуга скоро вернется в убежище. Очкарик подключал чакровые трубки к телу. «У нас еще есть 20 дней, перед тем, как закончит запечатывать зверей». Орочимару настраивал оборудование. Над столом, где лежало тело, находился большой сосуд с жидкостью, в котором был мальчик 16 лет, с черными волосами, в монашеской одежде с бинтами на правой руке. «Мы отправим его одного?» «Нет». «Значит, пойдем с ним?» Парень закончил с трубками и подменил Орочимару. «Итак, пора тебя оживить». После всех приготовлений Кабуто опустил рубильник вниз. 10 антенн вышли из крыши, начав приманивать молнию. Парень опустил второй рубильник и начал вводить код на компьютере. На счет 3. 1, 2, 3. Чакра начала поступать из сосуда, через трубки в тело, лежащие на столе. Молнии били по крыше. Орочимару начал злорадно смеяться на всю лабораторию. «Получается, ахахаха, Орочимару сама, у нас возникла небольшая проблема». «Какая?» «Мощности может не хватить», — очкарик смотрел на приборы. «Тогда запускай еще пару реакторов, Орочимару продолжал смотреть на свое новое детище, но, увидев радостное лицо Орочимару, Кабуто плюнул на технику безопасности и запустил все оставшиеся реакторы. Здание затряслось, приборы начали зашкаливать. На нижнем этаже прогремел небольшой взрыв. «Господин Орочимару, нам лучше покинуть лабораторию». Очкарик разглядел новое детище. «Как бы нам тебя назвать?» – придумал Миха Наруто. Тело услышало свое имя и решило проверить свои силы. Миха Наруто впитал в себя оставшуюся чакру. Вскочив, киборг заорал так сильно, что у присутствующих заложило уши. Потом железный блондин начал проверить свое снаряжение. Руки трансформировались в пушки. И началась пальба по аппаратуре. «Орочимару сама, пора покинуть здание!» Кабуто кричал, спрятавшись за каменной стеной. «Уходим!» Миха Наруто перестал стрелять. Он просто вылетел из здания, проломив крышу. Орочимару и Кабуто проследовали за ним следом. Как только они выбрались, прогремел сильный взрыв. Основание не выдержало и лаборатория полетела на скалы. «Ахахахаха! Давай, готовимся к проникновению в Коноху!» Орочимару перестал смеяться. «Кабуто, отправь послание Пейну. Пусть наступает!» «Есть, господин Орочимару! Что будем делать, брат? Для начала пойдем по следу, а потом, там уже решим!» Итачи еще раз рассмотрел след из чакры. «Что-то здесь не так, но что?» Братья пошли по следу чакры, в направлении района клана Узумаки. По дороге им встретился родной патруль. Саске и Итачи, когда вы вернулись?» Час назад братья поприветствовали соклановцев. «Как дела?» Капитан отряда расспрашивал их обо всем, но Итачи не хотел терять времени. Саске заметил странную чакру. Итачи показал рукой, где они ее заметили, и куда ведет ее след. «Поможете нам, капитан Малари?» «Помогу». Малари отдал команду действовать. «Так из чего мы начнем?» «Спустя несколько часов. Район клана Узумаки». «Ага, действуй и будь осторожен». Итачи еще раз рассказал план действия и исчез, взяв с собой патрульных, кроме капитана Малари. «Саске-кун, нам пора». Малари вышел из-за угла и пошел по главной улице, показывая всем, что просто прогуливается. Навстречу к нему шел странный парень. Лица не было видно, его скрывал капюшон, как и остальные части тела. «Ей, молодой человек!» — крикнул Малари. «Что вы здесь делаете?» Ответа не было. Они приближались друг к другу, молча. Подойдя на близкое расстояние, парень резко присел и начал что-то бормотать себе под нос. Учиха медленно потянулся рукой за кунаем, но был остановлен. Сильный удар в голову откинул его на пару метров. Последнее, что он увидел перед тем, как потерял сознание, это железную руку и лицо молодого парня, лет 17. Кто он такой? Саске появился перед неизвестной личностью. Став лицом к лицу, они стали изучать друг друга. «Ты мне кого-то напоминаешь?» Брюнет смотрел, но не мог понять, кого он ему напоминает. Неизвестный все молчал, не проронил ни слова. «Мхгнхмы, что ты молчишь, сука?» Саске за доли секунд вытащил меч и ударил им неизвестного молчуна в плечо. Меч столкнулся с металлом и разрезал только часть плаща. «А ты из стали, как посмотрю, жалко будет портить меч. Ну ладно, потом снова подточу». Замах прошел очень быстро. Неизвестный успел вовремя среагировать на удар, правда лишился плаща. Сорвав с себя плащ, молчун бросился в атаку. Он был быстрее Саске. Учиха еле успевал отбиваться. «Кто ты такой?» Брюнет не узнал, кто его оппонент. «Ты сильный, но я сильнее». Миха Наруто преобразовал свои руки в пушки. «Готовься умереть, Учиха Саске». Произошел выстрел, и все, что находилось на пути, в радиусе 5 метров, превращалось в пепел. Саске быстро прыгнул в дом, через окно. «Черт, а он реально силен. Пора кончать с ним». Саске использовал шаринган и проклятую печать 2-го уровня. Сложил печати из левой руки. Пошли молнии. «Чидари». Из дома брюнет вылетел на крыльях. «Умри, скотина». Миха Наруто засек Саске только тогда, когда тот сделал замах. Техника прошла насквозь. «Мой отец дал мне имя. Миха Наруто». Саске пришел в шок. В голове он представил Наруто и сравнил с ним. «Это невозможно». Саске перестал думать о Наруто и заметил, что его техника не смогла навредить роботу. «Я механический и могу произвольно менять свое тело». Миха Наруто схватил Саске за горло и сильно сдавил его. Задыхаясь, парень попытался ударить Меху техникой Чидари, но не тут-то было. Наруто нагнул брюнета и ударил свободной рукой в живот. Не дав ему продохнуть, ударил коленом в челюсть. Саске подлетел и Миха с разворота ударил пяточкой в голову, что брюнет полетел в дом. -2. «А мне отец говорил, что клан Учиха сильные. Миха хотел сплюнуть, но не смог. У механических людей нет слюней. Он просто отправился к пункту назначения. Итачи с патрульными вернулись к месту битвы со Ски и Малари. Что тут произошло? Патрульных офигел от увиденного. Капитан Малари лежал без сознания, вбитый в асфальт. Итачи заметил брата, воткнутого в стену дома. «Ей, как ты, брат?» Итачи аккуратно вытащил брата, уложив его на спину, начал прощупывать пульс. «Черт, держись!» Итачи поднял Саске и понес в больницу. Патрульные последовали за ним, забрав Малари. Миха Наруто пришел в бывший дом Узумаки Кушины. Там его уже ждал Орочимару. «Почему так долго?» Орочимару был недоволен. В руке держал маску бога смерти. «Извини, отец!» Наткнулся на патрулирующих. Проверял их силу. Миха пока проходил двор, рассмотрел его весь. «Красиво здесь?» «Ага». Миха Наруто осмотрел дом снаружи. Дом был староватый, виднелись трещины в стенах. Цвет забора давно выцвел. Кусты росли не только возле дома, но и проросли между камнями дорожки. Чертов Кабуто. Он то, где задерживается. Орочимару начинал сильно злиться. «Отец», парень повернулся к нему, «скажи, почему мы хотим уничтожить эту замечательную деревню?» «Мхмы», ухмыльнулся и отвернулся Орочимару, «потому что из-за нее погибли мои родители». Тем временем, Кабуто шел к дому Узумаки Кушины. По дороге ему встретилась группа Узумаки, которые тренировались в метании сюрикенов. Их было шестеро. Кабуто хотел незаметно обойти их, но их тренер заметил Очкарика. Произошла небольшая битва. Кабуто с легкостью победил их, используя орочимаровские техники. А вот с тренером пришлось немного повозиться. В итоге, Очкарик вырубил новичков, а тренера убил, запечатав их. Парень продолжил свой путь к пункту назначения. Возле дома Узумаки Кушины его ждали уже нервные Орочимару и возбужденный Миха Наруто. «Что так долго?» В голосе Орочимару чувствовалась злость на опоздавших. Поймал материал для проведения обряда, парень зашел во двор. «А где будет проходить обряд?» Миха перестал разглядывать местность. «У меня осталось убежище неподалеку, так что проведем обряд там». Арыч убрал маску в сумку. «А потом мы уничтожим Коноху». Итачи бежал как угорелый к больнице. Патрульные еле успевали за ним. «Итачи-сан, Итачи!» — кричал патрульный. «Стойте, стойте!» Капитан очнулся. Итачи резко остановился. «Что ты сказал?» «Капитан!» — патрульный отдышался. Малари очнулся. Итачи с братом на руках подошел к Малари. «Итачи, это был...» Малари говорил очень тихо. Итачи пришлось встать на колени. «Это был Наруто Узумаки». Малари потерял сознание. Итачи встал с колен и побежал в больницу. В больнице их никто не ждал. Дежурная медсестра удивилась, когда в холл влетел Итачи с Саски на руках и патрульные, занесшие капитана Малари. «Где врач?» Итачи сильно переживал. «У нас двое раненых. Им нужна срочная мед. Помощь». Медсестра вышла из ступора и побежала за Цунаде. Итачи положил брата на диван, подложив под голову свой плащ. Малари уложили на соседний диванчик. Цунаде с Шизуне пришли через 5 минут и принялись осматривать раненых. «Шизуне!» — крикнула Цунаде. «Готовь операционную 3. У нас с Саски тяжелый случай». «Есть!» Шизуне побежала готовиться к операции. «Итачи, аккуратно переложи брата на носилки. Сестра покажет, куда отвезти». Итачи переложил брата на носилки и покатил в операционную номер 3. «Так, что с этим?» Осмотрев капитана, Хокаге задумалась о произошедшем. «Саски пострадал больше, чем он. Ваш капитан получил небольшое сотрясение мозга и пару синяков. Его положить в обычную палату». Закончила осмотр и поторопилась в операционную. «Жду от вас отчет». В операционной Сучихи сняли одежду и положили на стол, в центре которого нарисована печать. Шизуне начала снимать отек шеи. Помощники перевязывали голову. Цунаде влетела в операционную, в мед, в халате. «Что с состоянием?» «Сильный отек шеи, но дышать пока может», — отчиталась Шизуне, не отрываясь от лечения. «Голова перевязана, синяки помазали, помощники закончили и отошли в сторону». «Ладно, Шизуне, продолжаешь снимать отек, а я займусь органами». Лечение Саски продолжалось несколько часов. За время проведения операции в больницу пришли родственники и онкосанбушникам. Все переживали за здоровье и состояние Саски. После окончания Цунаде вышла к Учихам. «Все в порядке, он будет жить. Проклятая печать спасла от сильного повреждения органов и перелома шеи», — облегченно вздохнув, продолжила только теперь задавать вопросы. «С кем он сражался?» «Не знаю. Когда мы пришли, он и Малари уже лежали побитыми». Итачи спокойным голосом рассказал все, что произошло, как они вернулись в Коноху, что обнаружил Саске возле резиденции. После небольшого разговора, Шизуне выкатила Саске из операционной. Парень приоткрыл глаза и увидел родственников. Первым подбежал отец. «Сын, как ты себя чувствуешь?» Фугаку был сильно взволнован, когда смотрел на сына. Саске не мог разговаривать. Ему пришлось поднять руку и показать большой палец. Мать сильно расплакалась и схватила руку сына. «Господа, Цунади пошла по коридору. Завтра утром приходите навестить сына. А сейчас ему нужен покой». Итачи догнал Цунади и поклонился в знак признательности за помощь. «Итачи, присмотри за Малори». Хокаге незаметно передала Итачи свиток. «Да, госпожа, все сделаю. Сегодня отдохни, а завтра за дело». На выходе из больницы Итачи познакомил официально свою жену с родителями, на что папа и мама сильно обрадовались. «Анка-сама, приглашаю вас в наш дом». Фугаку поклонился, снял с шеи золотую цепочку, на которой висел знак клана Учиха, и передал украшение. «Анка, теперь ты полноценный член семьи. Носи это с гордостью». Фугаку радостно улыбнулся, подхватив свою супругу за руку, и повел своих детей домой. В Орочимаровском убежище был небольшой погром. Подопытные, которых они бросили, сбежали и погромили убежище. Но Орыча это не волновало. Сегодня он наконец-то вернет свои руки. Расчистив зал, как будто распечатал шестерых узумаки, положив одного по центру, а других полукругом. Орыч прошел к дальней стенке, достав по пути маску. «Отойдите, сейчас начнем». Надев маску бога смерти, Орыча развернула лицом к компаньонам. Руки ушли по сторонам, и появился бог смерти. Злобно улыбнувшись, он разрезал себе живот. Орыч заорал, как раненый, озлобленный зверь. Из живота вылетели 5 синих теней, напоминающих огонь. Одна из них описала круг и влетела в Орочимару, а другие повисли над пленными. Руки Орыча засветились. «Я их чувствую», — он радостно заржал на весь зал. «Все, я вернул свои руки», — прокашлялся кровью. «Что это за синие тени в форме огоньков?» — спросил Миха. «Это возвращенные души», — ответил Кабута. «Но зачем они? Нам нужна сила и мощь. Но есть я». Миха начинал злиться. Он отдал себя в жертву и вернул свои руки. Прихватив первую тройку Хокаге и Учиху Мадару, Кабута изумленно смотрел на происходящее. «Готовьте тела», — из рта текла кровь. Миха Наруто прижал к полу очнувшегося Узумаки и открыл ему рот. Из рта вылетела длинная белая змея и залезла в рот парня. Миха отпустил Узумаки и отошел к Кабута. Поднявшись с пола, Орочимару решил призвать их. Техника воскрешения. Оставшиеся в зале 4 тени влетели в пленных. Узумаки заорали, но их крики были недолгими. Белые бумаги облепили их, и перед Орочимару стояли 3 Хокаге и Учиха Мадара. Изумление Кабута и Миха Наруто было огромным. Они оба открыли рты. «Орочимару, зачем ты нас призвал?» Третий смотрел на своего любимого ученика с презрением. «Хочешь уничтожить Коноху, чертов ублюдок?» Второй приготовился атаковать, подняв правый указательный палец. «Изуна, успокойся», — спокойным тихим голосом говорил Хаширама. «Я хочу знать, почему он хочет уничтожить то, что мы создавали годами?» «Потому что из-за деревни погибли мои родители». Орыч грозно посмотрел на Учиху. Сарутоби Сенси обещал, что они обязательно вернутся домой, но этого не произошло. «И тогда я решил, что обрету бессмертие и выучу все техники мира», — закашлялся Санин. «Но для начала». Глаза Орыча открылись еще сильнее. «Душа начала поглощать старого хозяина. Похоже, твоя душа начала слияние в этом теле». Сару узнал технику. Он незамедлительно бросился на ученика, призвав короля обезьян. Хаширама не стоял на месте. С помощью Макутана схватил очкарика и меху. «Сдавайтесь и останетесь в живых». Синжу грозно смотрел на врагов. «Ха-ха-ха, вас воскресили, а значит, вы наши слуги». Кабута рассмеялся еще сильней. «Ну, не знаю, я чувствую себя свободным». К ним подошел Мадара, вернее, к тому, в ком почувствовал чакру девятихвостого. «Я ощущаю в тебе чакру Биджу. Кто ты?» Учиха разглядывал меха. «Мой отец дал мне имя», — показал рукой на Орыча. «Миха Наруто, дай мне свою руку». Миха смотрел то на него, то на Орыча. Недолго думая, он тоже вытянул руку. Мадара взял его руку и закрыл глаза. Тем временем третий напал на Орочимару, не давая ему контратаковать. Сарутоби избивал Орыча, не давая передохнуть. «Я был прав, что не сделал тебя Хокаге. Да-а-а-а, Сенси, вам меня не победить». Орыч быстро складывает печать. «Эда, Сенси, развейся». Третий и второй рассыпались на месте. Мадара продолжал держать Миха за руку, а Хаширама удерживал Кабуто и Наруто с помощью Макутана. Орочимару не понимал, почему они не рассыпались. Прокашлившись кровью, Орыч потерял сознание. Черт, почему они не рассыпались? Наверное, обошли контроль. Но когда очкарик посмотрел на Миха, тот продолжал держать руку Учихи. Ей, Нару, что с тобой? Миха молчал еще несколько минут. Потом открыл глаза и посмотрел на Кабуто. Что случилось? Где я? Миха не мог понять, что сейчас произошло. Он нервно стал смотреть по сторонам. Кабуто схватил его за плечо и почувствовал мощную чакру Кьюби. Но чакра показалась еще темнее и сильнее прежней. Что ты сделал? Учиха Мадара дал ему вторую половину Кьюби. С улыбкой на лице вытащил катану. Молниеносным движением порезал Кабуто ноги и руки. Первый Хокаге отпустил их и покинул убежище, уйдя в Коноху. Орочимару сама, очкарик упал на живот, глядя на Орыча. Учиха прощупал пульс и потащил его на ровную поверхность, уложив в центре зала. Орочимару, зачем ты призвал нас, чтобы уничтожить Коноху? Еле вымолвил змей. В мире началась война, и нам нужны хвостатые демоны-звери. Посмотрев на Кабуто, Орыч начал ритуал. Тем временем в Коноху Анка лежала рядом с мужем. Почувствовав небольшое жжение в области шеи, девушка проснулась и побежала в ванную комнату. По пути боль усилилась, и Анка сильно закричала. На ее крик прибежал Итачи и Фугаку. «Что случилось, милая?» Итачи занервничал. «Печать, проклятая печать! Орочимару, где-то поблизости! Он что-то натворил! Отнеси меня к Саске! Срочно!» Девушка упала на руки мужа. «Отец, помоги мне!» Итачи поднял на руки Анка, и вместе с отцом они побежали в больницу. В больнице Саске очнулся от жжения в шее. Учиха хотел вызвать мед, сестру, но сил не было поднять руки. Сделав неудачную попытку подняться, брюнет свалился с кровати. Боль в шее усилилась. В глазах помутнело, потом парень увидел Орочимару и Кабуто. Было темно и почти ничего не видно. Орыч приближался к парню. Минуту спустя Учиха увидел слияние Орыча и очкарика в одно целое. Что происходит? Неужели я смотрю на ритуал? Саске хотел приблизиться, но тело его не слушалось. Черт, что со мной? Тело не слушается. Саске попробовал снова двинуться, но из этого ничего не вышло. В глазах резко потемнело, и он очнулся лежащим на кровати. Перед ним стояла Цунаде и лечила его. Где я? В больнице. Пятая убрала руки, подойдя к матери Саске. Как он? На лице текли слезы. Жить будет, но ему нужен покой, как минимум неделю. Цунаде Химе, я видел ритуал, тихо сказал парень. Женщины подошли поближе. Какой ритуал, сынок, ты видел? Мама взяла ребенка за руку. Орочимару поглотил Якуши Кабуто. Что? Цунаде нагнулась. Было темно, но я разглядел, это были Орочимару и Кабуто. Саске уснул в кровати. Черт, значит, ритуал замены тела уже прошел. Лицо Синджу скривилось от злости. Госпожа Хокаге, о чем это он? Где сейчас Итачи? Выкрикнула бабуля на всю палату. Итачи и Фугаку принесли Анка в больницу. Сестра, нам нужна помощь. Итачи заорал на всю больницу. К ним прибежал дежурный врач. Осмотрев девушку, врач положил ее на кушетку. Найдите Цунаде. А сам принялся оказывать первую помощь. Фугаку побежал до временной резиденции, а Итачи в кабинет. Подбежав к кабинету, Учиха услышал крик Цунаде. Итачи открыл дверь и увидел мать и госпожу Цунаде. Цунаде сама. Анка плохо. Она сейчас на первом этаже. Цунаде вылетела из кабинета, словно пуля. Осмотрев Анка, пятая задумалась. Ей было плохо, но резко полегчало. Интересно. Что интересно? Итачи не сиделась на месте. Печать Орочимару причиняла ей боль, а потом резко отпустила. Итачи подошел к жене и начал нежно гладить ее по голове. «Поспи, милая. Завтра я приду». Грустный Учиха отошел от жены. Цунаде дала команду отвезти ее в палату. По пути он зашел к Саске. Брат открыл глаза и заметил Итачи. «Брат, это был Наруто. Тот, кто меня отправил в больницу. Это был Наруто, но он был словно из железа. Узумаки Наруто. Дворец Дайми Ветра был освобожден общими усилиями Шиноби Коноха и Песка и гражданами страны. Шикамару разрабатывал план дальнейших действий, пока я отправлял своих клонов на подмогу другим ближайшим деревням. Шикамару что-нибудь придумал?» Ниджи сидел рядом с ним. «Ага». Нара развернул большую карту страны ветра. «Мы должны начать действовать, иначе мы потеряем и свой дом тоже». Шина подошел и передал письмо от Хокаге. Нара распечатал его и начал читать. Орочимару был в Конохе. Наруто напал на Саске и отправил его и капитана патруля Учиху Малори в больницу. Все, кто находился в совещательной комнате, конаховцы, дайми и часть шиноби песка, открыли рты. Когда я услышал все это, то покинул зал, решив подышать свежим воздухом. Хината вышла следом за мной. «Наруто, это правда?» Девушка снова покраснела. «Ты веришь в это?» Я резко развернулся к ней. «Нет, ты все время был здесь, и меня подставили». Я сильно разозлился, сжал кулаки и проломил стену. «Успокойся», она обняла меня со спины. «Мы что-нибудь придумаем. Прости меня, Хината». Я вырвался из ее объятия и выпрыгнул через дырку в стене, в парк. Оставил всех во дворце, надо было прогуляться, проветриться. Хината в тот момент заплакала и убежала обратно. «Ну ничего, потом извинюсь. Хьюго Ниджи, Шикамару, я в это не верю». Я смотрел, как Наруто покинул комнату совещаний. Так сказано в письме. Нара дочитал письмо и посмотрел снова на карту. «И что нам делать?» Мне хотелось догнать Узумаки, но через пару минут я заметил, как Хината выбежала за ним. «Сестра, прошу, останови его». «Ладно, пора формировать войска». Нара подошел к Ино. «Мне нужно, чтобы ты связала меня со всеми». Ино кивнула головой и села подготавливаться к трансляции. Шикамару присел перед ней и закрыл глаза. Ино, накопив чакру, положила правую руку на его лоб. «И-и-и, начали», — говорит Нара Шикамару. «Прошу всех, кто способен сражаться, поделитесь на отряды. Каждый отряд должен обладать одинаковыми способностями». Первый Хокаге покинул убежище Орочимару, отправившись к резиденции Хокаге. По дороге он рассматривал Коноху. Его очень сильно удивило, что на улицах гуляло так много народу. Коноха разрослась в два раза после его смерти. Увидел много знакомых, так и незнакомых кланов. Найдя разрушенную резиденцию, первый сильно удивился, когда увидел, что она на стадии строительства. «Не может быть». Подняв голову, Хаширама увидел лица на скале. Их было пять, и что самое удивительное, это то, что пятым лицом оказалась его внучка. Правда, еще в процессе стройки. Обрадовавшись за Коноху, и что с ней стало, у первого потекли слезы. «Как же здесь прекрасно!» За его спиной появился Учиха Мадара. «Хаширама, после нас здесь стало даже лучше». Мадара тоже был в восторге от увиденного. «Я заметил чакру твоей внучки. Вон в той скале», — указал рукой на вход в пещеру. «Знаю. А что с Орочимару? Он ушел. Я не стал преследовать его. От тебя то», — Синжу засмеялся. «Я отпустил их». Мадара рассматривал лица на скале. «Зачем?» Хаширама перестал смеяться и повел друга к скале. «Я отдал ему темную чакру Киюби». Учиха загадочно смотрел на друга. «Хватит уже мучить его. Да и передал одно сообщение. Я так и думал, что все не так уж просто. Ага, а теперь догоняй». Мадара понесся вперед, оставив Хашираму позади. «Цунади сама, пора начинать охоту на Орочимару». Шизуни пролистывала отчеты от Шикамару. В дверь постучали и зашли Хаширама и Мадара. Девушки, увидев их, открыли рты и потеряли дар речи. «Что так удивляемся? Ацуна, это я, твой дедушка». Синжу улыбался, рассматривая внучку. «А-а-а, дедушка, ты, как вообще, тут оказался? Да и еще Учиха Мадара здесь». Пятая встала с кресла, побежав обнять старика. При виде Мадары и Хаширамы, Шизуни потеряла сознание. Ее поймал Мадара, уложив на средний размер диванчик. «Нас призвал Орочимару». Начал рассказывать события Хаширама. «Чтобы уничтожить Коноху и поймать хвостатых. Да он еще и про войну мне сказал». Мадара решил узнать все как есть. «Что происходит? Мы знаем только одно. Акацки начали войну. Им нужны хвостатые звери для уничтожения какой-то силы». Цуна выложила все как есть. Показала отчеты и допросы пленных шиноби. «Думаю, нам надо помощь. Пока еще не поздно, ведь ты мой друг». Хаширама посмотрел на Мадару с уверенностью, что тот его поддержит. «Ты прав, мой друг». Орочимару появился в пещере Акацки в виде силуэта. «Какие новости?» — спросила Конан у Рыча. «Я вернул себе руки, но потерял Кабуто». Силуэт Рыча был немного странным, но скоро я приведу пятихвостого. Лицо походило на другого человека. Я все видел и записал. Зицу рассказал все, что он видел в Конохе. Так что, все идет своим ходом и по плану. Хватит разговоров. Концентрируемся на запечатывании. На это уйдет еще 18 дней, гаркнул Абита. Хорошо, но кто пойдет за Семихвостым? Кисами смотрел на компаньонов. Кроме Дидара и Сосари, так много хвостатых не захватывал из нас, никто. Хмы, спасибо за поддержку Кисами, но я еще смогу захватить, даже с одной рукой. Дидара был зол на Абита, потому что, после захвата Однохвостого, он отстранил его от поиска и поимки. Успокойся, Дидара. Абита был без маски. После запечатывания, ты и Сосари отправитесь за следующим джинчурики. Спасибо, Хмы, но нам подачки не нужны, заорал Дидара на Учиху. Иди ты в жопу, придурок неуравновешенный. В общем, будем ждать от вас джинчурики Семихвостого. Глава 14. Отношения ли это, или все, таки любовь? Пока Орочимару с Кабутой и Михой занимались своими делами в старом убежище вблизи Канахи, Пейн с войсками Звука и Дождя начали наступление на Страну Огня. Господин Пейн, мы уже несколько дней продвигаемся к Храму Огня, но никакого нападения не замечаем. Ятасука шла рядом с ним. Видимо, нас еще не засекли или мы идем в ловушку. Никаких ответных действий. Даже шпионов нет. Для меня это очень странно. Это точно не ловушка. Просто все боятся решительных действий против нас. Вам это не кажется странным? Накомоди после предательства стал лютым параноиком. Нет, господин Пейн, вдалеке виден храм огня, кричал Шиноби Звука. Отлично, готовимся к осаде храма. Пейн сложил печати перед ним, появилась девушка с Рининганом. Запустив ее высоко в небо, всем отдал приказ о нападении на храм. Девушка приземлилась перед входом в храм. Стража, увидев ее, достали оружие и окружили ее. Акацки, это Акацки, Акацки, караул, караул, Акацки, какие вы все шумные. Сложила серию печатей, техника призыва. Перед стражей появились еще 6 человек, и у всех был Рининган. Ну что, ребята, повеселимся? Пейн напал первым, убив стражу ворот. Господин Чирику, на нас напали Акацки. Монах прибежал в храм, закричав на весь зал. Где они? Чирику выбежал из храма, увидев 7 человек в черных плащах с красными облаками. У всех был Рининган. Акацки, что вам надо? В прошлый раз вы похитили мальчика, убив при этом моего учителя и его учеников. В этот раз нам нужен храм огня. Пейн отпустил 6 своих членов заниматься осадой храма, а сам начал бой с монахом. Узумаки Наруто, меня с Хинатой и Сакурой попросили покинуть дворец Дайме Ветра. Нам дали задание вернуться в Канаху. В дороге я прервал всех своих клонов, получил опыт и всю информацию. Поэтому до Страны Огня мы добирались 3, делая по пути остановки на отдых. Курама, не спишь? Я мысленно связался с Кьюби. Нет уже, у меня предчувствие, что что-то не так. У меня такое же чувство. Мы подошли близко к храму огня. Не советую там делать привал. Ты уверен? Я посмотрел на верхушку горы. 2 назад я почувствовал твою чакру в другом человеке. Я тоже ее почувствовал. Сейчас я не ощущаю ее. 1 я снова почувствовал свою чакру. Только вот она поменяла свое место расположения и сосуд. А 3 назад я почувствовал другую, темную половину себя. Курама лежал перед воротами клетки. Я резко остановился и запнулся об маленькую ветку. Мое падение было недолгим. Я упал на спину, заорав на весь лес. «Все в порядке?» – забеспокоился лис, услышав мой крик. «Как-то странно это слышать от тебя». Я снова появился перед клеткой Кьюби. «Что тебе странно?» – лис начал шипеть. «Ты такой милый, когда переживаешь. Моя фирменная улыбка – просто класс. Пошел отсюда, не хочу тебя видеть». Лис рыкнул, и я покинул свое подсознание. «Потерпи еще немного, скоро ты забудешь про все обиды». Я отряхнулся и продолжил свой путь, все так же молча, не обращая внимания на спутниц. «Ты в порядке, Наруто-кун?» Хината бежала следом. За время путешествия я ни с кем не разговаривал, даже сейчас ничего не ответил. Молча продолжил путь. Сакура хотела мне как следует надрать задницу, но не решилась. Ее все время останавливала Хината. Через несколько часов мы добрались до дворца Дайме Огня. Как только мы появились перед воротами, нас окружили и сразу взяли под стражу. Даже надели чакра-поглощающие наручники. Во дворце нас уже ждали Дайме, 5-я Хокаге с личной охраной. «Добро пожаловать, Узумаки Наруто!» – поприветствовал Дайме Огня. «И вам, милые дамы! Здрасте, старик Дайме, бабуя Цунаде! Мы знаем, что ты был во дворце Дайме Ветра, но ты можешь создавать теневых клонов и запросто мог вернуться в Канаху». Дайме сидел в кресле, Слева стояла Хокаге, а справа появился Итачи. Я только что вернулся из Суны и я не отправлял своих клонов в Коноху, мне пришлось подойти ближе к трону. Курама сказал мне, что почувствовал свою вторую половину в другом теле. «Стой, ты можешь контролировать своего зверя?» Пока задавал вопросы Дайме. Остальные стояли и молча слушали нас. «Я могу использовать чакру Курамы, и даже больше». «Значит, он сказал, что почувствовал другую свою половину?» «Да». Учиха Мадара рассказал, что видел робота Наруто. И тот сказал ему имя, в разговор вступил Итачи. «Меха Наруто. Так зовут парня, в котором запечатана темная сторона Кьюби». Цунади еще раз показала отсчет от Мадары и Хаширамы. «Да и дедушка может все это подтвердить. Я не поверил своим ушам, как и старик Дайме. Даже глаза раскрылись от удивления, когда за моей спиной появились две легенды Конохи. Хината и Сакура, при виде первого и Мадары открыли рты от удивления. Не всегда можно увидеть легенду прошлых лет вживую. Цимя, ты стал Дайме». Удивление Хаширамы было небольшим. «Я помню, когда ты родился. Я же говорил тебе, что его семья добьется многого». Мадара подошел к Узумаки и снял с него наручники. «А теперь мы отправимся в Коноху. Одну минуту, старик Учиха, я развеял еще оставшихся клонов». Вот оно что. Клоны передали еще информацию, но теперь из других стран. Но это не самое страшное, что могло произойти. Одного клона я отправил в храм огня. Курама сильно беспокоился, и я решил проверить его беспокойство и переживания. Когда мой клон достиг храма, то от увиденного открыл рот. Храм был полностью объят огнем. Везде лежали трупы служителей храма. Клон осмотрел местность на наличие врагов. Храм был покинут уже, как пару часов. Перед входом в сам храм клон обнаружил мертвого Чирику. Все тело монаха было в штырях. Клон хотел помочь Чирику, но его развеяли. «Старик Дайме, у меня плохие новости». Я обеспокоенно посмотрел на всех. Храм огня был уничтожен. Лорд Дайме отправил свой специальный отряд в храм огня, отпустив конаховцев домой. Все, кто были в тронном зале, отправились в деревню, скрытой в листве. По прибытию все разошлись по домам. Только Мадара и Хаширама пошли во временный кабинет Хокаге. Хината пошла вместе с Наруто к нему в гости. А Сакура, когда узнала, что Саске вернулся в деревню, правда, сразу угодил в больницу. Она решила пойти не к себе домой, а прямиком в больницу, вместе с Итачи. «Наруто-кун, можно мне сегодня остаться у тебя?» Девушка немного покраснела. «Тебя дома не потеряют?» Я осматривал квартиру. Здесь было сильно грязно, по углам висела паутина и воздух сильно спертый. Давно я тут не был. Узумаки уже и забыл, что находился в квартире не один. Девушка стояла в прихожей и смотрела на любимого, который начал уборку. Хината сняла обувь, решив помочь ему. Вдвоем они справились за час. От усталости ребята упали на кровать вместе. «Хината, я повернулся к ней, тебя проводить домой? Зачем? Тебя, что не потеряют? Ты вернулась недавно, явно же хочешь отдохнуть и увидеть родителей. Я хотела бы остаться с тобой». Хьюга покраснела и начала водить указательным пальцем по одеялу. «Что?» И тут я вспомнил, как поцеловал ее во дворце и наши совместные тренировки с предательницей. «Пойду тогда, приготовлю поесть, а ты отправь весточку домой, что останешься у меня». Подмигнул ей и пошел на кухню. Сакура и Итачи сидели в палате у Саски. «Сегодня парня выписывают, и поэтому они пришли забрать его. Как ты?» Итачи стоял с Сакурой и смотрел, как он переодевается. «В норме. Как прошла встреча у Дайме?» Наруто пришел и все разъяснил. Но он пришел не один. Итачи взял больничный лист. «Вам лучше поговорить наедине. Я пойду, подпишу бумаги о твоем выздоровлении». Учиха-старший вышел из палаты, оставив их одних. Сакура хотела обнять парня, но он отстранился от нее. «Я хотел тебе сказать, я люблю тебя, Саски-кун». Брюнет опешил от услышанного и даже выронил футболку из рук. «Понимаешь, начал немного издалека, пока я скрывался, то влюбился в девушку из своего клана, но быстро добавил, она старше меня и, что прости, я говорю, что влюбился в другую. Правда, только вот, значит вот как?» Кунаичи опустила голову. «Меня чуть не посадили вместе с вами, и Какаши-сенсея тоже». Начала кричать на всю палату. «Тебя бы не посадили, отец бы не позволил». Саски хотел оправдаться, но Харуна была в гневе. «Заткнись, придурок», рявкнула на него. «Я еще в академии влюбилась в тебя и не скрывала своих чувств. А ты, видите ли, был недотрога. Все хотел походить на своего брата и вечно защищал Наруто. Успокойся, Сакура». Брюнет прижал ее к себе, но Кунайчи оттолкнула его от себя. «Знаешь что, Учиха Саски?» «Что?» «Иди в жопу, ублюдок, ты для меня умер». Розоволосая расплакалась и выбежала из палаты. Саски постоял немного в ступоре и вышел из палаты. Закрыв за собой дверь, его встретил Итачи с документами. «Ну как прошло? Лучше не спрашивай». Учиха-младший был не в настроении об этом говорить. Сакура вся зареванная выбежала на улицу. Она хотела пойти в парк, но на улице начался сильный дождь. Девушка решила пойти к Наруто. Хината Хьюга. На кухне Узумаки нашел только лапшу быстрого приготовления. Парень не отчаялся и поставил чайник. Пока ее любимчик трудился на кухне, я решила посмотреть на фотографию в рамке, стоявшую на тумбочке. «Хината, ужин готов!» — крикнул с кухни. «Сейчас иду!» — улыбнулась, глядя на фото и пошла на кухню. На кухне был небольшой столик и пара стульев. Наруто уже накрыл стол и снова поставил чайник. Я села напротив стены, а Наруто на свое привычное место. Около стены он и приземлился. Итак, взял палочки и принялся за еду. Приятного аппетита. Я мило улыбнулась и принялась за еду. Пока мы ели, на улице шел сильный дождь. В дверь сильно постучали, что я даже вздрогнула. «Да кто там?» На ночь глядя, Наруто немного нервный пошел открывать дверь. «Кто там?» Схватил дверную ручку и посмотрел в глазок. За дверью стояла Сакура, вся промокшая от дождя. Блондин открыл дверь и завел ее к себе. «Что случилось, Сакура-чан?» «Мне тоже стало интересно, почему Сакура ревет?» «Меня бросил Саски?» Кунайчи заревела еще сильней. «Пошли на кухню». Я взяла подругу за руку и увела на кухню. Узумаки постоял немного в прихожей. Смотрел на девушек, особенно обратил внимание на Сакуру. Девушка сильно ревела и что-то говорила про них с Саски. Он надел сандалии и дождевик. «Я скоро вернусь». Хлопнул за собой дверь. «Наруто, стой!» Я крикнула ему, но он уже ушел. «Наруто, Узумаки!» Я услышал крик Хинаты, но не остановился. По пути мне встретились Ирука и Мидзуки. Друзья отмечали свое повышение. Вчера их назначали джонинами. «Ирука, Ик, мы с тобой дружим с окончания академии». «Ик». Мидзуки пил вино из бутылки. «И вчера мы, наконец-то, стали джонинами». «Да, Ик. 10 лет мы мечтали об этом». Ирука вел друга домой. «Но знаешь, это не предел наших возможностей. Что ты хочешь этим сказать?» «Ик. Нам нужно стать специализированными джонинами, как Эбису». «Ик». Друзья сели на скамейку, продолжая бурно беседовать. Я прошел мимо них, заметив краем глаза, но мне было не до них, я таким серьезным давно не был и думал о грядущем разговоре с Саски. Интересно вот, почему я пошел разбираться с Саски из-за розоволосой дуры, которая меня из-за человека раньше не считала. «Ей, Наруто!» — позвал меня Мидзуки. «Куда так торопишься?» «Что? О, простите, Мидзуки-сенси, я вас даже не заметил!» Прикинулся дураком, лишь бы отстали. «Что-то случилось», и Ирука увидел в моем взгляде ярость. «Ничего серьезного, я сам справлюсь». Я быстро развернулся и пошел дальше, оставив их одних. У него явно что-то произошло. Поднялся Мидзуки и пошел за следом за мной. «Ей, подожди меня, Мидзуки», догонял Ирука друга. В районе клана Учиха было все спокойно. Полиция патрулировала улицы, магазины потихоньку закрывались. К дому капитана полиции Конохи подходили двое Учих. «Приветствую вас, дети мои!» У входа стоял их отец. «Здравствуй, папа!» Поздоровался Итачи. «Как вы, Саски, ты, какой-то мрачный, не до конца вылечился?» «Я в норме, просто поругался кое с кем». Младший зашел в дом, игнорируя дальнейшие расспросы отца. «Что с ним, Итачи?» Обеспокоенно спросил Фугаку. «Поругался с Сакурой. Ох уж эта любовь! Я вот в его годы думал, как стать капитаном полиции и как стать достойным главой клана. На любовь не было времени. Пошли в дом, отец». Итачи открыл дверь, просто дай ему время. Семья Учиха сидели за столом, обсуждая дальнейшую жизнь. Фугаку хотел, чтобы его дети ушли в полицию, а мама, чтобы они сами выбрали свой путь. Итачи заявил, что после войны собирается уйти из Анбу и заменить отца на службе, дав ему время заниматься делами клана. Ну, а Саске хотел жениться. Правда, ничего из этого не вышло. Девушка отказала ему, сказав, что он слишком молодой для нее, и не надо было давать ему шанс на отношения. Я не договорил с Сакурой, и мы с ней очень сильно поругались. Брюнет доел свои суши. Я даже не знаю, захочет поговорить со мной Сакура или пошлет, как в больнице. В дверь постучали и открыли. К ним в дом пришел Наруто. Взгляд парня немного пугал Микото. «Извините, что так поздно, но мне нужен Саски». Тем временем во дворце Страны Ветра вовсю шла подготовка к войне. Шикамару, почти все готово к операции. Сай положил карту и отчет на стол. «Так, посмотрим». Изучив карту и отчет, Шикамару задумался. «Сай, надо будет пересекать границу. Всех, кто нападет на нас, обезвредить». Сай кивнул головой. «Как Тимари?» Сакура сказала, ее состояние в норме, но нужно еще пару дней полежать в больнице. Нара достал бумагу и перо. «Да это, как там Наруто?» Брюнет улыбнулся, его отпустили сразу, как он рассказал свою историю. «Есть еще две новости». «Какие?» Нара удивленно посмотрел на парня. «Вернулся воскрешенный первый Хокаге и Учиха Мадара. Они рассказали, что случилось в тот день. В смысле, Орочимару вернул себе руки и первую тройку Хокаге, прихватив еще и Мадару. Я слышал об этой истории. Там еще Кабуто погиб. Да и это, Арыч создал механического Наруто». Сай достал свой дневник и нарисовал ему механического Наруто. Нара внимательно рассмотрел рисунок, похож, отдал дневник обратно Саю. «Ладно, я пойду посмотрю, как у Ина дела», развернулся и пошел по своим делам. Нара подошел к гардеробу и достал сигареты. Закурив одну сигарету, принялся писать письмо в Коноху. Сай вышел из палатки и пошел прямиком до палатки Ина. В соседней палатке Ина слушала информацию от капитана отряда сенсоров. Парень тихо зашел и присел рядом с ней, в новой форме. «Ты мне стал нравиться еще больше». Ина повернулась к нему. «Скажи ты, бледная кожа Сая, покраснела. После всего ты выйдешь за меня?» Ина покраснела и заплакала от счастья. Сай достал из сумки красную коробочку. Яманака открыла ее и увидела золотое кольцо с бриллиантом. «Я согласна». Влюбленные поцеловались, а потом, не дослушав капитана, покинули палатку и убежали за ворота дворца. На этот раз поймать его было сложнее. Шина сидел на горе людей. К парню возвращались жуки. Бандиты были еще живы. Слышались стоны людей. Не особо. Киба стоял перед связанным человеком. Гав-гав, довольный Акамару, вилял хвостом. «Я нашла их. Вот они». Куринай показала документы. «Вы молодец, Куринай, сенси». Киба забрал документы и положил их в сумку. «Нам надо торопиться. Неохота получать, нагоняя от госпожи Хокаге. Хватит жаловаться, если и жаловаться». Шина спустился с горы людей к связанному человеку, то на него. Шина сел на корточки и посмотрел на связанного. «Твари», — сказал бандит от страху. «Ей, заткнись лучше». Киба начал готовить свой кулак, но его остановил Шина.